Глава 10. Платье для званого ужина было готово в срок. Мы с Шерри еще изловчились и украсили мои балетки, чтобы они лучше сочетались с нарядом. Вышло вполне неплохо. И все же нужны украшения. Шерри не могла угомониться. Сейчас, миледи, минутку. Она вернулась с небольшой шкатулкой. Это от тети лорда Хайда. Немногое, что после нее осталось. Не хотела ее трогать, но теперь ведь это тоже ваше наследство. Да и для такого дела. Я открыла шкатулку. Пара золотых колец, сережки с крупными топазами, кулон на цепочке, костяной гребень и флакончик с духами. Я сразу откупорила парфюм. На удивление, аромат не испарился. Духи имели насыщенный запах сирени. Не могу сказать, что люблю такие, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Так что сойдет. Шерри изобразила у меня на голове некую мудреную прическу, которую украсила золотистыми перьями, взятыми все из тех же запасов покойной леди Хайд. Нашелся даже веер и перчатки. В результате я неожиданно оказалась при полном параде. Пришлось раскошелиться на экипаж, благо ехать было недалеко. По дороге я мысленно прокручивала варианты развития событий на ужине. Как лучше закинуть удочку банкиру, чтобы он дал мне хоть маломальский кредит? Возможно, там будут и другие влиятельные люди, которым можно было бы предоставить бизнес-план по кондитерской. Он у меня, конечно, имелся только в голове, но презентовать я бы смогла его без проблем. До особняка банкира доехала я без ветерка, в смысле, тихо и по земле. Хозяин, Уильям Бэкинс, лично встречал гостей у ворот. Я кинула его взглядом. Высокий шатен средних лет, нос большеват, но мужчине это простительно. Худоват, что для банкира удивительно. Традиционно их представляют более плотного телосложения. «Леди Хайд, я не ошибся», — поклонился хозяин с улыбкой. «Не ошиблись, лорд Бэкинс. Я тоже улыбнулась как можно милее и позволила ему приложиться губами к своей руке. Безумно рад, что вы откликнулись на мое приглашение», — отозвался Бэкинс. И вдруг прикрыл рот рукой. «Нет, только не говорите, что и у него что-то с губами». Но, как оказалось, он случайно икнул, отчего заметно засмущался. «Прошу прощения». Я сделала вид, что ничего не слышала, и завела разговор о том, как прекрасен его особняк и сад. Похоже, я была последняя, кто приехал, поскольку мы сразу прошли в гостиную, где находились уже другие гости. Среди них оказался и уже знакомый мне лорд Уикли. При виде меня он просто засиял, как начищенный медный таз. «Позвольте, я представлю вам всех присутствующих», — предложил хозяин. «С лордом Уикли, как я понимаю, вы уже встречались». «Да, довелось уже повстречаться», — ответила я. Уикли тоже хотел поцеловать мою руку, но банкир увел меня к даме в возрасте, которая сидела на софе вместе с молодым мужчиной. «Это леди Арнелла Фрих и ее сын лорд Пауль Фрих», — представил Бэкинс. «Рада познакомиться», — сказала я. «Взаимно». Дама растянула тонкие сухие губы в улыбке. «Вы очаровательны, леди Хайд». Ее сын подскочил и учтиво склонился. «Невероятно рад знакомству». Я заметила, как при этом нервно дернулась щека банкира. «Благодарю». Я улыбнулась молодому Фриху и последовала за хозяином к супружеской паре средних лет. «Лорд и леди Райт», — представил их банкир. «Мы, наверное, самые ближайшие ваши соседи, миледи, не считая лорда Уикли», — сказал лорд Райт, пожимая мне руку. «Живем на повороте, слева от вашего дома». «Правда?» — вежливо удивилась я. «К сожалению, я еще не успела изучить окрестности». «Можете заходить к нам в гости», — это сказала уже супруга. «Посплетничать, выпить чаю». «Спасибо за приглашение». Я улыбнулась. «Наверное, следовало озвучить встречное приглашение», но как я могла позвать кого-то в свой особняк развалюху? Поэтому я промолчала. «У вас красивое платье», — заметила внезапно леди Райт. «Случайно не у Кордели в столичном шике его заказывали? Мне кажется, я видела такой фасон в ее каталоге». «Упс! Так вот, значит, чей внук — друг Шерри. Корделии». «Да уж, совпаденница. Надеюсь, она об этом не узнает». Но собеседнице я ответила... «Да, вы правы. Я заказывала это платье именно в столичном шике. Корделия шьет потрясающие вещи». «Не могу не согласиться», — заговорщицки отозвалась леди Райт. «Сама у нее постоянно пополняю гардероб». Вскоре нас позвали за стол. Мне досталось место между хозяином и лордом Уикли. Соседство Уикли в этой ситуации было минусом, а вот Бэкинса, наоборот, плюсом. Ведь я могла начать прощупывать почву на предмет кредита. Однако на первые четверть часа меня полностью поглотила еда. Изысканная и невероятно вкусная. Нет, Шерри тоже хорошо готовила, да и я сама иногда пыталась что-то изобразить из имеющихся продуктов. Но блюда этого вечера были сродни той вкуснятине, что мне подавали в отеле. В общем, пальчики оближешь. Беседы за столом велись преимущественно светские, политику обходили стороной. Я несколько опасалась, что меня начнут расспрашивать о муже, о том, как мы познакомились, но и этой темы никто не касался, полагаю, из деликатности. Знаки внимания оказывали мне с двух сторон — и лорд Уикли, и сам Бэкинс. А еще я постоянно ощущала на себе взгляд молодого Фриха. Уикли активно поглощал вино и хмелел прямо на глазах. Видимо, поэтому он осмелел довольно быстро. В какой-то момент он взял мою руку под столом и страстно сжал ее, затем шепнул мне на ухо. «Вы всегда можете на меня положиться, леди Хайт. Я готов жениться на вас, чтобы скрасить ваше одиночество». Я опешила, но ответить на такой выпад не успела, поскольку лорд Уикли внезапно стал покрываться красными пятнами. Лицо, шея, руки, и он принялся отчаянно чесаться, забыв о всяких приличиях. «Что происходит, лорд Уикли?» — обеспокоенно спросил банкир. «Вам не здоровится?» «Не понимаю. Не знаю». Тот начал тяжело дышать. «Вот же все святые!» «Может, позвать лекаря?» — предложил хозяин. «Быстрее будет к нему доехать самому», — сказала леди Райт. «Да господина Ивли рукой подать. Поезжай-ка к нему, Джеффри, поскорее, а то мало ли». Я же услышала, как она после опасливо шепнула мужу. «Вдруг он заразный?» Я непроизвольно отодвинулась от чешущегося Уикли. Действительно, мало ли. Уикли излишне поспешно выпроводили, отправив к доктору. Гости же из столовой снова переместились в гостиную, где за бокалом вина продолжили беседу. «Скажите, леди Хайт», — поинтересовался у меня в полголоса Бэкинс, «а как поживает дракон вашего покойного супруга?» «Дракон?» Вопрос был неожиданным. «Неплохо. Немного грустит по хозяину. Интуиция подсказывала, что вдаваться в подробности про Тори не стоит». «Да», — банкир сделал сочувствующее лицо. «Золотые драконы весьма чувствительны, но, возможно, это пройдет, если у него появится другой хозяин, который сможет расположить его к себе». «Пока я его хозяйка», — ответила я. «Именно». Бэкинс улыбнулся. «Уверен, у вас получится утешить сердце бедного дракона, и вскоре он станет тем, каким должен быть». «В каком смысле?» — уточнила я. «Подрастет?» Банкир как-то странно посмотрел на меня, затем кивнул. «И это тоже». «Но им могут управлять только дракомаги», — заметила я, — «которым я не являюсь». «О, достаточно того, что вы супруга дракомага. Дракон в этом случае будет слушаться и вас», — открыл для меня новое обстоятельство Бэкинс. «Вот как?» — я не могла скрыть удивление. «Вас и в это не посвятили?» Банкир чуть усмехнулся. «Вам должно быть обидно, миледи. Однако вы всегда можете обратиться ко мне с любым вопросом». «Правда?» Я уцепилась за эти слова. «Тогда у меня есть к вам несколько вопросов, лорд Бэкинс. Точнее, предложений. Мы можем где-нибудь поговорить наедине?» «Наедине?» «Конечно, миледи». Банкир отреагировал на это излишне позитивно, что должно было насторожить. Но в тот момент я видела цель и не видела препятствий, поэтому воспрянула надеждой. Мы прошли в его кабинет, и Бэкинс плотно прикрыл дверь, зачем-то повернув ключ в замке. «У меня к вам серьезное предложение, лорд Бэкинс». Сразу начала я и мило улыбнулась. «Не поймите меня неправильно. Да, вы еще плохо знаете меня, но, уверяю, вы не разочаруетесь». «Что вы, миледи?» Его глаза вспыхнули радостным удивлением. «Как в вас можно разочароваться?» Он в два шага оказался около меня. «Просто неожиданно, что вы сами на это решились и разглядели во мне то, что нужно вам. И неважно, что так быстро». Я, признаться, растерялась от такой реакции. Может, он что-то не так понял? леди Хайт». Бэкинс между тем взял меня за руку, затем рывком притянул к себе, обняв. Его губы стремительно приблизились к моему уху, шепнув: «Вы тоже не разочаруетесь, поверьте». Вдруг вздрогнул он от спазма и икоты, чуть не оглушив меня. Я в момент этого замешательства умудрилась выкрутиться из его нелепой хватки. «Лорд Бэкинс, вы не так поняли», — торопливо заговорила я, осторожно отступая к двери. «У меня к вам деловое предложение. Если пожелаете, миледи, наш брак будет сугубо деловым». Бэкинс попытался снова приблизиться ко мне. Но зачастившая икота не позволяла ему развить скорость, сотрясая тело раз за разом. «Брак? Вот чёрт! И этот туда же. Кажется, вам не мешает выпить водички». Я заметила на столе графин с водой и ринулась к нему. Быстро налила воды в стакан и всунула его в руку беспрерывно икающего Бэкинса. «В общем, вы пейте маленькими глоточками. Я не буду вам мешать, поговорим в другой раз». «Леди Хайт, постойте!» Банкир попытался меня перехватить, но я оказалась проворнее и перебежала к двери. «Леди Хайт!» «Помолчите пока, лорд Бэкинс». Я быстро повернула ключ в замке. «И водичку. Пейте водичку. Дышите ровнее, и скоро все пройдет. Леди Ик!» «Ну вот, теперь я леди Ик!» Я выскочила за дверь, захлопнула ее за собой и поспешила в гостиную. Все еще сидели там, а вот в столовой в этот момент слуги накрывали стол к десерту. Проходя мимо, я разглядела пирожные и хотела было утащить одно, но меня окликнули. «Леди Хайт!» Это оказался молодой лорд Фрих. Внезапно. Признаться, я уже утомилась от столь повышенного внимания к своей персоне, но все же натянула вежливую улыбку. «Куда же вы пропали?» Он подошел ближе. «Решала деловые вопросы с лордом Бэкинсом», — ответила я. «Не желаете прогуляться немного по саду?» — предложил Фрих. «Здесь какой-то воздух спёртый. Душно». И он несколько раз обмахнулся рукой. «Гулять мне особо не хотелось». Но я услышала, как вдали коридора хлопнула дверь кабинета хозяина, а затем раздались его шаги, и резко изменила свое желание. «Давайте, пожалуй, пройдемся. Путь в сад шел через гостиную, поэтому мы проследовали туда под взгляды четы Райт и Фрих-старший. От меня не укрылось, как леди Фрих одобрительно кивнула сыну. «Так, а это как понимать?» На улице уже стемнело, и дорожки сада были подсвечены желтыми фонарями. Благоухали вечерние цветы, где-то в кустах пели цикады, и прогулка могла выйти вполне приятной, если бы не мое нервозное состояние после общения с банкиром. Да и молодой спутник вел себя странно. Жался, мялся, явно не зная, как завести беседу. «Лорд Фрих», — заговорила тогда я первой, — «вы что-то хотите мне сказать?» «Да». Парень кивнул. «Хотел сказать, что вы прекрасны, и что мое сердце дрогнуло при виде вас, и...» Я мысленно закатила глаза. «Сегодня у меня прямо вечер комплиментов, и все как под копирку. Давайте на чистоту, лорд Фрих», — попросила я. «Что вам от меня надо?» И он вдруг бухнулся на колени, приложив руки к сердцу. «Вы выходите за меня замуж?» «О, боже! И этот туда же!» «Да что ж такое?» «Лорд Фрих...» Начала была я, теряя терпение, но тут его глаза внезапно расширились точно от страха, а взгляд устремился мне прямо на грудь. Что он там такого ужасного увидел? Я невольно приложила ладонь к декольте. «Паук!» — истошно вскрикнул Фрих и подскочил на ноги. «Где?» Я опустила глаза себе на грудь, но никакого паука не заметила. «Да вот же!» — Фрих показал дрожащим пальцем. «Снимите же его! Ну!» «Это бант!» — осторожно ответила я, поправляя ленту. — Просто бант. Вам кажется, лорд Фрих. — Да нет же, это паук. Парень был всерьез напуган. — Большой, волосатый паук. — О, еще и волосатый. Сколько вина выпил этот юнец, что ему такое мерещится. Фрих же тем временем вздрогнул и смахнул нечто невидимое уже со своего плеча. — Они и на мне! Они везде! Он начал истерично отряхиваться. «Успокойтесь, лорд Фрих, у вас паника!» Я попыталась прикоснуться к нему, но парень отшатнулся, а после сорвался с места и побежал вглубь сада. Я сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь тоже успокоиться. Какой-то безумный вечер. И в этом доме все словно с ума посходили. Может, пора уходить отсюда? Вернувшись в гостиную, я застала там только супругов Райт. Я торопливо попрощалась с ними и направилась дальше. Бекинса искать не стала, боялась, что еще одного разговора о замужестве за сегодня не выдержу, поэтому решила, что после просто отправлю ему письмо с извинениями. В столовой тоже никого не было, зато соблазняли своим аппетитным видом никем не тронутые эклеры. Я не выдержала и прихватила с собой несколько штучек, завернув их в салфетку и спрятав в сумочку. «Попьем на ночь чайку с Шерри».